Глава 24. Мишель не могла дождаться, когда отец и Айвен наконец отправятся в аэропорт. Оба летели в Лондон. У родителя планировалась короткая командировка, связанная с новым контрактом, а жених возвращался на родину. Мишель заехала в городскую квартиру отца, чтобы проводить мужчин. Она едва ли не пританцовывала от нетерпения. Айвен, конечно же, не знал, что на вечер у невесты запланирована волнующая встреча, гораздо более горячая, чем проводы жениха. «Я буду очень сильно скучать, моя королева», признался англичанин на пороге и одарил Мишель церемонным поцелуем в лоб. «Я тоже, милый». «Детишки вы мои», растрогался отец. Он поцеловал дочь и похлопал Айвена по плечу. «Уже надо торопиться, машина давно приехала. До свидания, дочка. Не забудь поставить квартиру на охрану, когда будешь уходить». «Пап, когда я забывала?» «Да, ты у меня умница». «Хорошего полета. Просигнальте мне из Лондона, что добрались нормально». «Обязательно, милая». Очаровательно улыбнувшись на прощание, девушка закрыла массивную дверь. Она вдруг подумала, а не куролесит ли Айвен напропалую, как и она, накануне свадьбы? Возможно ли это? Или его либидо распаляется только, когда он видит хвост из нулей на новом контракте? Пока жених был в городе, они занимались сексом всего один раз. А лучше бы вообще не занимались, потому что этот аккуратный и вялый секс вызывал у Мишель смертную скуку. Но что она знает об Айвене? Брак с единственной дочерью крупного российского бизнесмена ему очень выгоден. А если Айвен там у себя в Туманном Альбионе тоже развлекается от души, пока не угодил в капкан женитьбы? Вдруг он вообще специализируется не по девочкам, а по мальчикам? Мишель пожала плечами и встряхнула роскошной рыжей гривой, прогоняя дурацкие мысли. В любом случае, сегодня ее ждет приключение. Она договорилась о романтическом свидании с очень интересным парнем, Кириллом. С 30-летним предпринимателем она познакомилась в этот понедельник в зале. Они уже успели оценить внешние данные друг друга, пока занимались на тренажерах. Теперь оставалось проверить, насколько сочетаются их тела, какой получится секс. Мишель надеялась, что не хуже, чем с Максом. Хотя, анализируя собственный опыт, она уже пришла к выводу, что проклятый Шведов устроил ей лучший трах в ее жизни. Он сам позвонил ей позавчера, и в первый момент Мишель безумно обрадовалась. Неужели свершилось? Макс перестал упрямиться, понял, от чего отказывается. При мысли, что они проведут вдвоем целую ночь, наполненную экстазом, кипящая лава омыла все внутренности Мишель. Девушка едва не застонала от волны возбуждения, прокатившейся по телу. Но Шведов почему-то говорил сухо и отрывисто. «Привет», — сказал он, — «как поживаешь?» «Привет, Макс», — с придыханием произнесла красавица, используя свой самый соблазнительный тембр. «Ты созрел? Принял решение, да, милый? Я скучала по тебе. Где мы встретимся? Когда? Хочешь прямо сейчас?» «Стоп, придержи коней. Я тут кое-что узнал». «Что же ты такого узнал?» — томно прошептала Мишель. «Ты узнаешь еще очень-очень много интересного, если сейчас приедешь ко мне. Обещаю». «Что ты шепчешь? У тебя ангина? Горло болит?» Холодно усмехнулся Шведов. «В общем, у меня планируется крупный проект с Ренатом Ибрагимовичем и Айвеном. Мы только что встречались в ресторане и обсуждали детали». «Ой». «Вот тебе и ой. Познакомился с твоим отцом и женихом». «Да блин», — расстроилась Мишель. Она не думала, что все так обернется. Девушка мечтала всего лишь о короткой интрижке и ярких удовольствиях, а то, что Шведов теперь будет плотно контактировать с ее мужчинами, ей совсем не понравилось. Достаточно того, что он являлся парнем ее лучшей подруги. «Надеюсь, ты не брякнул там чего лишнего? Обо мне. мрачно поинтересовалась Мишель. «Полагаешь, я сразу кинулся обсуждать с Айвоном твои эрогенные зоны?» Голос Шведова звучал невесело. «Ты поставила меня в идиотское положение». «Вот еще». «Если у тебя есть жених, какого хрена ты лезешь к другим мужикам?» «Тебя не спросили», — взвилась Мишель. «Сам хорош. Ты тоже был в отношениях, когда трахался со мной в клубе». «Еще и это», — вздохнул Шведов. «Тогда в клубе я не знал, что ты подруга Евы. Выяснил только 2 часа назад. А ты, видимо, о вашей дружбе совсем забыла». «Да о чем я говорю? Разве женщины способны дружить?» «Слушай, хватит мне читать мораль. Тебя послушать я просто какое-то исчадие ада». «Я даже не знаю, как тебя назвать. Ты еще и гадости Евина говорила обо мне. Из-за твоих сплетен она думает, что я озабоченный придурок. Только и делаю, что трахаю все, что шевелится». «Разве нет?» — с сарказмом произнесла Мишель. «Нет, представь себе». «Откуда мне знать?» «А если не знаешь, то нечего трепаться, ясно? Скажешь Еве еще хоть слово, и я тебе организую локальный апокалипсис. Мало не покажется». «Ой, напугал. Не угрожай мне. Между прочим, у тебя с моим отцом выгодный бизнес. Забыл? Ринату Ибрагимовичу не понравится, если его драгоценную дочурку кто-то обидит». «А мне плевать». «Максик, послушай», — вдруг изменила тональность Мишель. «Мы с тобой в одинаковом положении. Ты не хочешь, чтобы я что-то говорила Еве. Мне не улыбается, если ты вдруг скажешь что-то Айвену. Если свадьба не состоится, папаня посадит меня на голодный паёк, все карты мне заблокирует. Я, безусловно, этого не хочу. Давай оба будем молчать, как рыбы. И займемся сексом». «Да иди ты! Хватит уже языком молоть! Я не собираюсь ничего рассказывать Айвану. Свои дела решайте сами. Я с твоим женихом даже общаться не буду. Контракт подпишем, а дальше уже работа менеджеров. Но я надеюсь, что ты скоро спалишься, и Айвен поймет, с кем связался». Мишель высокомерно хмыкнула. «С кем же? Со змеей подколодной, да? А ты прям беленький пушистый котик, посмотрите на него». «Короче, я тебя предупредил. Будешь сочинять про меня небылицы и вмешиваться в мои отношения с Евой, хорошего не жди», — угрожающе произнес Шведов. Этот разговор состоялся позавчера, а вчера Мишель договорилась о свидании с новым знакомым, Кириллом. Она поняла, что глупо надеяться заполучить Шведова. Тот, очевидно, уже ее ненавидит. Ну и ладно. Накачанный и привлекательный молодой мужчина, с которым девушка познакомилась в фитнес-центре, уже завладел ее мыслями. Она мечтала как можно быстрее узнать, каков он в постели. Мишель прошлась по квартире и закрыла окна. Эти просторные апартаменты в центре использовались от случая к случаю. Родители предпочитали жить за чертой города в красивом особняке. Девушка проверила, сколько времени. Надо поторапливаться. Иначе свидание, которое Мишель собиралась сразу же перевести в горизонтальную плоскость, окажется под вопросом. Но звонок айфона помешал выйти из квартиры. На экране высветилось имя лучшей подруги. И Мишель едва не выругалась. Разговаривать сейчас с Евой вовсе не хотелось. И не только сейчас. О чем им теперь говорить? Никогда раньше их дружба не проходила испытания мужчиной, но она сразу же дала трещину, едва на горизонте возник брутальный, наглый и безумно соблазнительный Шведов, которого Ева даже не ценит. Собака на сене. «Привет», — ледяным тоном произнесла подруга. И уже по одному слову Мишель сделала вывод, что ее снова ждет нелегкий разговор. «Привет, Ева. У меня к тебе один вопрос. Что стряслось?» Почему в нашу прошлую встречу, рассказывая о похождениях Макса в клубе, ты не упомянула, что давно с ним знакома?» «А я не сказала?» — замялась Мишель. «Ну да, да. Там и познакомились, мы же тусуемся в одном месте». «Ты это утаила». «Подумаешь, я просто не придала этому значения. Да и вообще, я, между прочим, помирить вас хотела, вот и подошла к Шведову. А ты на меня кидаешься», — раздраженно фыркнула Мишель. Она смотрела на часы, уже опаздывает. А ведь она еще собиралась заехать домой, переодеться, освежить макияж. «Ева, извини, мне некогда сейчас заниматься выяснением деталей. Что я тебе сказала, чего не сказала, кто с кем знаком и так далее». «Торопишься к косметологу или в бассейн?» — усмехнулась Ева. «А для меня, между прочим, очень важно выяснить, кто из вас меня обманывает, ты или Макс». «Я тебя не обманываю». «Но ты два раза сообщила мне, что Макс уходил с девицами». А он утверждает, что у него не было секса с момента нашего расставания. «Ой, нашла кому верить!» — делано засмеялась Мишель. «Что ты вечно из-за всего паришься, Ева? Лучше бы получала удовольствие и радовалась, что тебе достался такой крутой самец. Он же гениально трахается, а ты, как всегда, чем-то недовольна», — выпалила Мишель. И осеклась. «Что?» — почти беззвучно спросила Ева. «Что ты сказала? Откуда ты знаешь, как он?» «Откуда? Ты с ним? Вы? У вас был секс?» «Евочка, ну прости, прости!» — сиреной взвыла Мишель. «Всего один разок, ты же знаешь, твой Шведов как танк, прет и не видит препятствий, пока не получит то, что хочет». Я не смогла ему отказать, но я не виновата. Он буквально вцепился в меня мертвой хваткой. «Как же ты могла?» «Ева, я не виновата. Да ну его к черту, забудь. Вы разбежались, вот и славно. Он совсем тебе не подходит». «Знаешь, Мишель, никогда мне больше не звони, не пиши и не попадайся на глаза. Мы с тобой больше не знакомы», — выпалила Ева. Связь разъединилась. Рыжеволосая интриганка возмущенно посмотрела на умолкший айфон. «Да пошла ты к черту, зануда!» — воскликнула она. Мобильник тут же снова завибрировал в руке. На этот раз девушка улыбнулась. Звонил Кирилл. «Зайка, давай отменим!» — сразу же попросил мужчина. «Нет, нет, Кир, ну почему?» «Да что за день такой?» — прошипела в сторону Мишель. «В центре такая пробка, застрял капитально. Не знаю, когда доберусь до места, а в 9 вечера нарисовалась важная встреча. Это по бизнесу отменить не могу. Ты уж прости, но мы даже пообщаться толком не успеем». «А где ты застрял? На проспекте? Где конкретно?» Мысль о том, что ее лишат сладкого, убивала Мишель сильнее, чем смертельная ссора с лучшей подругой. Выяснилось, что Кирилл стоит в пробке буквально в 100 метрах от дома, где сейчас находилась Мишель. «Вот это совпадение!» — удивился парень. «Звезды нам помогают. Наше свидание не отменяется». «Нет, не отменяется. Сверни во двор и приходи ко мне», — радостно объявила девушка. «Тут 3 минуты пешком. Я у родителей. Посидим, пообщаемся. Угощу тебя кофе. Обжигающим. А еще вкусными маффинами», — интригующим тоном пообещала Мишель. «Серьезно? А родители?» «Они тут не живут. Я заехала проверить сигнализацию». Кофе и маффины Кирилла интересовали мало. Молодой мужчина и рыжеволосая красотка, очутившись наедине в квартире, сразу же приступили к делу. Одно мгновение, и вот они в родительской спальне, на кровати с пружинистым объемным матрасом. Огромное стеганое покрывало улетело на пол. Туда же отправилась одежда. Вскоре красивая и полностью обнаженная пара переплелась среди голубых простыней. Молодые люди осыпали друг друга жадными поцелуями. Как вдруг... Мишель подняла голову и настороженно замерла. «Подожди!» Она отодвинулась от возбужденного партнера. «Неужели кто-то пришел?» «Вот блин!» — прошептал Кирилл. Они сели на кровати, прислушиваясь. Мишель не могла поверить в реальность происходящего. Ее сердце бешено колотилось где-то в горле, кровь стучала в висках. Раздались шаги, и в дверях спальни появился отец, а следом возник Айвен. Двое мужчин и голая парочка на кровати минуту изумленно таращились друг на друга. На лице Рената Ибрагимовича ошарашенное удивление сменилось яростью. Он начал наливаться краской и вмиг приобрел помидорный оттенок. Айвен смотрел в сторону кровати с выражением презрительного негодования. «Папа, но вы же... как?» — пролепетала Мишель. Она подтянула к себе голубое одеяло и скомкала на груди, прикрываясь. Краем глаза заметила, что Кирилл выскользнул из постели и молниеносно собрал с пола одежду. Мужчины брезгливо посторонились, пропуская его. Бизнесмен испарился совершенно беззвучно, словно и не было его здесь. Вскоре в прихожей хлопнула входная дверь. «Вы же улетели», — пробормотала Мишель. «А мы вернулись, доченька», — проскрежетал в ответ Ренат Ибрагимович. «Решили сегодня не лететь. В аэропорту ЧП загорелось оборудование, и мы решили, что это плохой знак». Так оно и вышло. «Ты что творишь, маленькая дрянь?» «Папочка, я все объясню! Айвен, я не виновата! Я могу все объяснить!» «Ничего ты не сможешь объяснить!» — в бешенстве прорычал Ренат Ибрагимович. «Все и так понятно! Моя дочь — шлюха!» Разъяренный мужчина рванул с себя куртку, потом пиджак, и принялся расстегивать ремень. «Папочка, что ты делаешь? Ты что?» заорала Мишель, когда отец бросился к ней со сложенным вдвое орудием воспитания. «Папа, не вздумай, нет! Это не цивилизованно!» Мишель, придерживая на груди одеяло, в мгновение ока скатилась с кровати. Девушка заложила крутой вираж, чтобы избежать столкновения с родителем, и вылетела из спальни, сверкая голой попой. Отец настиг Мишель в гостиной, толкнул на диван, ухватил за рыжие кудри и принялся лупить ремнем по заднице. «А-а-а!» — заверещала преступница. «Папа, не надо! Пожалуйста!» «Шлюха, я тебе устрою, в монастырь отправлю, будешь коровник чистить, идиотка!» Сквозь зубы приговаривал разгневанный родитель и безжалостно отвешивал удар за ударом. «Ох, как больно! Айвен, спаси меня, пожалуйста! Папочка, не надо, перестань! Айвен, умоляю, спаси!» Но англичанин наблюдал за поркой с ледяным презрением, скрестив руки на груди и не предпринимая никаких попыток защитить обманщицу, которая наставила ему рога еще до свадьбы. Зад бедной Мишель уже покрылся малиновыми полосками. Девушка выла от боли и унижения, а ее рассвирепевший отец и не думал останавливаться.